Глава 8. Дарграат. Внешне кобольды были чем-то средним между рептилоидами и драконами. Рост чуть меньше человека. Тело покрыто чешуей разного цвета и имеет множество шипастых наростов. Верхние конечности длинные, четырехпалые, с острыми когтями на конце. Нижние конечности массивные, что свидетельствует о большой выносливости данного вида. На голове отчетливо выделяются небольшие рога, но имеются и другие костяные наросты, которые сливаются на спине в сплошной гребень, оканчивающийся на длинном хвосте кобольда шипом. Морда вытянута, как у собак. Также у кобольдов имеются крылья, но в данный момент они компактно сложены и прижаты к спине. Экипированы мои провожатые были в многосоставные латы, изготовленные из странного металла, который внешне напоминал кору окружающих нас деревьев. Грудь и часть спины до костяного гребня прикрывал монолитный панцирь, в который были имплантированы кристаллы разных цветов. На конечностях, помимо таких же странных налокотников и наголенников с разнообразными кристаллами, другой защиты не имелось. Но с учетом того, что в меня прилетело магическое копье, сам факт возможности ношения подобной защиты выглядит невероятно. Обычно магам доступна лишь тканевая одежда. Интересно, а я смогу изучить такое умение? Фиркш двигался быстро, а я старался не отставать от своего провожатого. Другие кобольды так и не проявились, хотя периодически я видел магические всполохи с разных сторон. По всей видимости, отряд расчищал нам дорогу, чтобы местные мобы ненароком не прикончили слабого игрока. Разработчики Эстери поступили правильно, когда запретили NPC убивать добравшихся к ним игроков. Наверняка была придумана красивая легенда, которую я обязательно узнаю в поселении кобольдов. Осталось понять, почему статус зоны, в которой обнаружилось свободное поселение разумных, в данный момент нейтральный. Но, думаю, все встанет на свои места, когда я доберусь до центральной площади поселения. Попетляв по бесконечному лесу минут 30, мы внезапно вышли к огромному, даже по местным меркам, древу. И Фиркш указал мне на неприметный лаз в переплетении корней этого могучего исполина и проговорил. «Основной вход в подземное царство кобольдов. Дальше сам не умирающий. Я выполнил волю богов. Остальное зависит только от тебя». От себя добавлю, что кобольды не любят чужаков, но не пойдут против богов. Так что, пока ты соблюдаешь наши законы, тебя не тронут. Если переводить слова Фиркша на понятный геймеру язык, то в данный момент моя репутация с кобольдами находится на нулевом уровне. И только по этой причине меня не добили после ранения. Стоит допустить малейшую ошибку и загнать репутацию в минус, как меня тут же вышвырнут из поселения, а, возможно, и вовсе убьют. Поэтому, прежде чем совершать какие-либо действия, надо поговорить с кем-нибудь и узнать законы этого общества. «Спасибо, Фиркш», — уважительно склонив голову, ответил кобольду я. «Очень надеюсь, что клан Кайбер сможет стать для кобольдов другом». Вместо ответа Фиркш просто растворился в пространстве. Надо признаться, было проделано это весьма эффектно. Ну и ладно. Вот выполню несколько квестов, повышу репу с кобольдами, тогда и отношение ко мне улучшится. А сейчас мне хочется побыстрее добраться до центральной площади, активировать портал и переместиться в Дестро. Вымотал меня этот поход изрядно. Требуется небольшая передышка. Узкий лаз очень быстро превратился в достаточно просторный тоннель, образованный переплетением корней огромного древа, который под приличным углом уходил вниз. Корни испускали приятное глазу золотистое свечение, так что в потемках блуждать не пришлось. Я двигался в полном одиночестве, хотя не покидало чувство, что за мной наблюдают. Скорее всего, так оно и есть. Этот тоннель хорошо охраняется, но задействовать астральное тело, чтобы проверить догадку, я не стал. Минут через 10 такой прогулки тоннель начал меняться. Корней становилось меньше, тогда как камня больше. Похоже, что город кобольдов располагается внутри поросшей древесными исполинами горы, которую я видел, когда производил облет местности на ястребе. Еще через 10 минут я достиг врат, рядом с которыми дежурили два кобольда-стража. В руках они держали копья, наконечники которых мерцали антрацитовой тьмой. Видеть подобного оружия мне еще не приходилось. Казалось, наконечник был сделан не из металла, а из чистой энергии. Представляю глаза Эста, когда я припрою подобную секиру. Стражи переглянулись и синхронно вогнали свои копья в специальные отверстия каменных врат. Интересно, они всегда закрыты? Или такая демонстрация была сделана специально для меня? Ведь наверняка численность кобольдов велика, и постоянно держать врата закрытыми неудобно. Стражи несколько раз повернули свои копья, как будто проворачивали ключ в замочной скважине. Причем движения были не одинаковыми. Похоже, тут используется система старых сейфовых замков, где надо повернуть колесико на определенное количество делений в разные стороны, только в отличие от земных аналогов, кобольды сделали не один механизм, а два. Что же, я впечатлен. Очень надежная система безопасности. Внутри каменных врат что-то щелкнуло, и они начали расходиться в разные стороны. А я невольно присвистнул. Толщина створок впечатляла. Не меньше 5 метров. Разрушить такую преграду будет невероятно трудно. Тем более, что конструкция врат усилена толстыми прослойками черного металла. По другую сторону врат обнаружился огромный зал, который был заполнен кобольдами. Взрослые, дети, мужчины, женщины в броне и в тканевой одежде самых немыслимых цветов и фасонов. Меня встречала огромная толпа во главе со здоровенным кобольдом, который превосходил ростом своих соплеменников минимум на 2 головы. В его лапе был зажат очень интересный посох, сделанный из переплетения деревянных и металлических частей, в навершии которого зависла в воздухе сфера темной энергии. Кобольды не издавали ни единого звука и молча смотрели на незваного гостя, отчего мне стало немного жутковато, но я справился со своими эмоциями и, сделав несколько шагов вперед, вошел в город. Внимание игроку! Ты первым вошел в подземное царство кобольдов, именуемое Дарград. Статус 5-й зоны сектора «Вечный лес» изменен на свободный. Получено достижение «Первооткрыватель». Эффект достижения. Возможность изменения уровня сложности локации. Текущий уровень выше среднего. Уровни существ 1001-1300. Опа. Вот это царский подгон. Я могу создать для клана идеальную базу для раскачки. Тут и таблица специально имеется. Песочница. Уровни существ от 1 до 100. Низкая сложность. Уровни существ от 101 до 400. Продвинутая сложность. Уровни существ от 401 до 700. Средняя сложность. Уровни существ от 701 до 1000. Дальше смотреть бесполезно. С моими текущими возможностями низкой сложности хватит за глаза. Да и поднять уровень зоны выше текущего оказалось невозможно. Ниже — пожалуйста, выше — нет. Осталось лишь добраться до центральной площади Дарграда и покопаться в системном меню. Прежде чем ты начнешь менять привычный нам мир, я хочу поговорить с тобой, неумирающий. В полной тишине произнес вождь кобольдов по имени Вальхар Дааркоба. Зови меня Джей. И да, я и сам хотел поговорить, чтобы узнать законы вашего народа и не нарушить их по незнанию. Твоя репутация с расой кобольдов изменилась. Плюс 1. Текущая репутация — нейтралитет. 1 из 50. Отреагировала система на мои слова. «Начало положено! Так держать, Джей!» — подбодрил я сам себя. «Предлагаю прогуляться до моего дворца. Заодно поговорим, я проведу тебе небольшую экскурсию по Дарграду», — предложил Вальхар, а потом спокойно добавил. «Всем возвращаться к своим обязанностям». Вождь произнес фразу достаточно тихо, но кобольдов словно ветром сдуло. Народ начал исчезать во вспышках порталов, и площадь опустела за считанные секунды. На своих постах остались лишь стражники. Ага, значит, пока я не осуществлю привязку к главному порталу на центральной площади, городской функционал мне недоступен. Видимо, поэтому Вальхар предложил прогуляться. Вождь кобольдов сделал приглашающий жест в сторону одного из проходов и неспешно начал движение. Я подстроился под его шаги и глазел по сторонам. Теперь, когда зал опустел, появилась возможность нормально осмотреться. Ведь посмотреть было на что. С потолка свисали корни деревьев. Они закручивались в спирали и образовывали некое подобие земных люстр. Все то же золотистое свечение было очень комфортно для глаз и давало тепло, что, похоже, было очень важно для кобольдов. Стены зала были каменными, абсолютно ровными, словно отполированными. Не представляю, сколько труда надо вложить, чтобы добиться подобного состояния. Но больше всего мое внимание привлекли изумительные детализации и рисунки, которыми были испещрены стены зала. На них были изображены огромные черные драконы. Вот это свезло. Только недавно мечтал заполучить себе в маунты дракона. Ради этого и последний слот под атрибуты занять не жалко. Мы живем рядом с драконами очень давно, Джей. Но приручить этих могучих зверей невероятно сложно. Правильно поняв мою заинтересованность, проговорил Валхар. Лишь единицы из миллионов способны обуздать мощь небесного ящера и стать наездниками. Но это возможно? Среди кобольдов есть наездники? Решил уточнить я. Последний наездник покинул этот мир больше сотни лет назад, ответил вождь кобольдов. С тех пор его дракон никого не допускает в свое логово. Наездник не успел вынести яйцо, чтобы передать преемнику. И теперь нам придется ждать еще не одно столетие, прежде чем Дракар ужасный отправится в свой последний полет и появится возможность вынести яйцо. Способов приручить взрослого дракона не существует. Я могу вам с этим помочь. Кажется, попахивает квестом. Надо раскручивать ситуацию. Там, где есть одно яйцо, может обнаружиться и второе. Я умею хорошо маскироваться. Мне это известно, но в том не твоя заслуга, а твоего бога-покровителя. Я подумаю над твоими словами, Джей. Не дал конкретного ответа Валхар. Эх, все же у меня крайне мало игрового опыта. Нельзя было действовать столь прямолинейно. Ладно, в следующий раз буду умнее. «Каковы твои планы, Джей?» — спросил вождь кобольдов. «Очень скоро ты достигнешь главной площади Дарграда. Я знаю, какие возможности дарованы первооткрывателю. Богиня Моргана сообщила нам, что однажды в наш дом придут неумирающие, и мы обязаны впустить их и не проявлять агрессии первыми. Мы выполнили волю матери, и теперь я хочу получить от тебя ответ». В этот момент мы покинули зал и начали неспешно идти по пустому тоннелю, стены которого также были отполированы до блеска и испещрены невероятно живыми рисунками, описывающими жизнь кобольдов. Я дал клятву, что о Дарграде не узнают другие кланы неумирающих. На самом деле это больше нужно мне, чем вам. Кайбер — молодой и малочисленный клан. Но по воле фортуны я получил возможность добывать нужный всем ресурс и помешал планам сильнейших объединений неумирающих. Нам объявили негласную войну и не дают набирать силу. Поэтому я отправился в путешествие, чтобы отыскать для своих соклановцев безопасное место, где нам не будут мешать развиваться. Ты спрашиваешь меня, что я собираюсь делать? Я отвечу. Как только мы достигнем центральной площади Дарграда, я понижу уровень сложности этой зоны до низкого или даже до песочницы, тут мне надо немного подумать. Дозволено ли мне узнать, о каком именно нужном всем ресурсе ты говорил? Выдержав долгую паузу, спросил Валхар. Я задумался. Стоит ли открываться этому NPC? В принципе, это может стать для меня сильным козырем. Других игроков здесь нет, а значит, кобольды чисто физически не смогут выдать мой секрет. Мне нужно твое слово, что об этом больше не узнает никто. Решил подстраховаться я. У тебя есть мое слово, Джей. Без колебаний ответил вождь кобольдов. Я могу добывать карты атрибутов, предварительно все же проверив округу при помощи астрального тела и убедившись, что в коридоре никого нет, проговорил я. Любопытно. Очень любопытно. Не скрывая своего интереса, произнес Валхар. Тебе для этого нужны какие-либо специальные условия? Мне нужны рудоносные месторождения. Не стал скрывать я. Любопытно. Вновь проговорил кобольд, но других комментариев не последовало. Мы продолжили путь в тишине, нарушать которую я не стал. Валхар задумался, я не стал его отвлекать. Свои планы я обозначил, обрисовал перспективы сотрудничества, теперь его ход. Если вождя кобольдов что-то не устраивает, пусть выдвигают встречное предложение и делятся информацией. Тоннель закончился, и мы оказались на небольшой обзорной площадке, откуда открывался потрясающий вид на огромный город, и я невольно ахнул. «Добро пожаловать в Дарграад, Джей, лидер клана Кайбер», довольный произведенным эффектом, проговорил Валхар. Мы очутились в огромной, хорошо освещенной пещере, хотя называть это помещение пещерой было и не совсем правильным, но другое слово подобрать трудно. Стены пещеры были все так же отполированы до блеска и сплошь испещрены рисунками, среди которых выделялся огромный в полный рост женский силуэт богини Морганы. Сомнений, что это именно она, не возникло ни на мгновение. Контуры тела проследить было довольно сложно. Они были сотканы как будто из самой тьмы и постоянно двигались, отчего складывалось впечатление, что смотришь не на рисунок, а на живую богиню. Моргана восседала на золотистом троне, отчего на контрасте с золотом и тьмы картина выглядела просто потрясающе. Рядом с богиней был изображен черный дракон. Он положил свою шипастую голову ей на колени, и Моргана почесывала его в районе ушей, словно котенка. Сам город кобольдов выглядел довольно необычно. В центре пещеры имелось 10 огромных каменных столпов, которые подпирали свод. Они были расставлены через равные промежутки по периметру большой площади, в центре которой росло огромное дерево с золотистыми листьями, очень похожее на древо порядка квадрона, от которого исходило приятное золотистое свечение. Между столпов имелось множество мостов, а вся поверхность была испещрена отверстиями, в которые постоянно влетали и вылетали кобольды. Скорее всего, эти столпы являются жилыми помещениями. Судя по количеству мельтешащих в воздухе фигур кобольдов, население подземного города исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. Не факт, что эта пещера единственная. Охренеть, да в Квадроне или в Ордане народу гораздо меньше, а ведь там полно игроков. Похоже, что вся эта покрытая лесом гора является одним огромным городом кобольдов. Вот это я сходил в поиск, ничего не скажешь. Сколько же можно заработать на телепортах в Дарграат? Мотнув головой, загнал жабу, что предательски нашептывала отыскать лазейку в своей клятве и найти способ заработать на этом открытии в глубины сознания. Отказываться от своих слов я не собираюсь, а выгоду можно получить и другим способом. Да на одном энергетическом оружии можно поднять столько золота, что не потратить и за всю жизнь. Стоит лишь повысить репутацию и наладить постоянные поставки на аукцион Дестра. Хотя гораздо дальновиднее будет приберечь такой козырь для клана Кайбер и не выбрасывать свободную продажу. Наверняка найдутся и другие редкие ресурсы, которыми можно будет торговать с игроками. Очень впечатляюще. Справившись с эмоциями, проговорил я. Дарграат прекрасен. Я вынужден просить тебя пересмотреть свои планы, Джей. Не обратив внимания на мои слова, проговорил Валхар. Похоже, все то время, что я обозревал округу, вождь кобольдов обдумывал озвученные мной планы, и его они явно не устраивали. Если ты изменишь уровень сложности, то вместе с окружающими Дарград монстрами изменятся и кобольды. Мы тоже потеряем уровни и станем слабее. Рано или поздно в наш мир придут и другие неумирающие. Это неизбежно. Если кобольды будут слабыми, то мы не сможем сопротивляться их влиянию. Ты многого не знаешь о кобольдах, Джей. У нашего народа есть важная миссия, и если мы станем слабее, то не сможем исполнить свое предназначение. Если ты изменишь свое решение и оставишь текущие показатели, готов предложить тебе альтернативу. Я открыт к любым вариантам, что позволит добиться моих целей и не ущемить интересов кобольдов. Излагай свою альтернативу, Валхар. Не стал сразу отказываться я. Законы мира одинаковы для всех. Каждый новорожденный кобольд имеет первый уровень и начинает свой путь к силе с самого начала. Значит, существует место, где юные кобольды могут сделать первые шаги и сражаться с равносильными противниками, догадался я. «Все верно, Джей», — кивнул Валхар. «Назовем это место песочницей. Хорошее слово, оно отражает суть. Если ты оставишь текущий уровень сложности нашей зоны и сделаешь так, чтобы никто другой не смог больше это изменить, твой клан получит пожизненный доступ в песочницу кобольдов. Давай добавим конкретики». Не стал сходу соглашаться я, хотя предложение выглядит очень заманчиво. «Что такое песочница кобольдов? Как происходит процесс охоты на монстров? Мне нужно больше информации». Моргана привела кобольдов к этой горе порядка 3000 лет назад. Начал издалека Валхар. «Пещера, где мы построили Дарграат, это всего лишь атриум, вход в древнее подгорное царство дварфов. В толще камня безымянной горы Пробиты тысячи тоннелей, которые соединяют сотни залов, некоторые из которых превосходят по размерам этот. Но спустившись сюда, мы не встретили ни одной живой души. Все тоннели были заполнены призрачными сущностями, что некогда были жителями подгорного царства дварфов. Моргана дала нам оружие, способное уничтожать эти сущности, и сделала стражами, что должны не допустить распространения заразы. В опустевших городах отыскалось множество информации, и постепенно мы восстановили картину произошедшей трагедии. В угоду своей алчности дварфы веками углублялись в недра безымянной горы. Богиня Моргана предупреждала их об опасности и требовала прекратить продвижение, но они поклонялись другому богу и не послушали ее, за что и поплатились жизнями всего своего народа. Дело в том, что на заре времен Моргана заточила в недрах безымянной горы злобную полубожественную сущность, которая стремилась поработить души всех народов Эстери и превратить их в подвластных ее воле призраков. И дварфы пробили проход к этой темнице, тем самым ослабив защитные рунические печати Морганы. Погруженная в вечный сон сущность мгновенно поразила дварфов своим проклятием, а они по незнанию вернулись в свои города и заразили остальных. Эпидемия за считанные дни выкосила всех дварфов, спастись не удалось никому, а у сущности появились миллионы слуг, единственной целью которых является найти способ освободить свою хозяйку. Я так понимаю, что именно на этих призраков и охотятся юные кобольды. Внимательно выслушав рассказ Валхара, подытожил я. Неужели они так слабы? Чем дальше призраки отходят от своей хозяйки, и чем больше времени они проводят без подзарядки ее энергии, тем становятся слабее. Только по этой причине нам удается сдерживать распространение этой заразы вот уже 3000 лет. А что? Это хороший вариант. Обдумав слова вождя кобольдов, решил я. Разработчики игры придумали хорошую историю о противостоянии народа кобольдов со злым духом и параллельно залегендировали огромный инстанс, где встречаются мобы самых разнообразных уровней, начиная от самых низких и заканчивая, предположим, 1300-ми. Изменятся ли уровни призраков после смены сложности зоны? Вряд ли. Тут подвязана продуманная легенда. А вот понижение уровня кобольдов может стать реальной проблемой. По сути, нам не важно, где именно качаться. На поверхности или в огромном подземном инстансе. В инстансе даже будет проще. Наверняка разработчики сделали множество ярусов, на которых встречаются мобы в строгом уровневом диапазоне. Скорее всего, сюрпризы, типа неожиданно забрёдшего сильного моба, будут. Куда же без этого, но все равно так удобнее. Решено, надо соглашаться на предложение Валхара. И что, ты вот так просто разрешишь шататься по столь уникальному месту, буквально кишащему древними знаниями, не пойми кому? Решил сразу обговорить скользкий момент я. Ну, положим, из ближайшей округи мы давно уже все вынесли, а глубоко забраться не сможет ни один живой. Ведь обмануть призраков невозможно, они чуют жизнь. Так что о древних знаниях можешь даже не мечтать, — ухмыльнулся Валхар. Но ты прав. Допускать кого попало в зону ответственности кобольдов я не имею права. Доступ в тоннели, как и возможность приобретать товар, изготовленный нашими мастерами, откроется только друзьям Дарграда. Кстати, именно в тоннелях под нашим городом кобольды добывают руду. Помнится, ты говорил, что она тебе нужна для получения карт атрибутов. Вот же жук. Восхитился предприимчивостью кобольда я. Это как ловко он вывернул ситуацию. Вроде все козыри были в моих руках, а теперь получается, что уровень сложности зоны я оставлю без изменений, а доступ к инстансу и ресурсам получу только после того, как стану другом Дарграда, что в переводе на нормальный язык означает прокачку репутации с городом до максимума, как это было с Дестра. Да и с древними знаниями Валхар меня обломал. При таком раскладе прикинуться местным мобом не получится. Живым я перестать быть не смогу, и призраки меня обязательно почуют. Если я принесу тебе яйцо черного дракона, этого будет достаточно, чтобы клан Кайбер стал другом Дарграда. Нашел выход из ситуации я. Достаточно, тут же ответил Валхар. Тогда можешь считать, что мы договорились. Протянув руку вождю кобольдов, проговорил я. «Где тут у вас обитает Дракхар ужасный?»